покоривший пространство, первым открыл так называемый прыжок в гиперпространстве. Знаете, сколько времени понадобится, чтобы добраться от планеты Харис до Земли? Сколько? Я схватил его за руку. Считайте, время, необходимое на космический полет в пределах вашей Солнечной системы, плюс время, потраченное на такой же полет в нашей Солнечной системе, разбег и замедление. А движение в межгалактическом пространстве займет секунды. Но именно за эти секунды вы умрете и родитесь вновь. Не понимаю. С обратным знаком. Поэтому прыжок в гиперпространство возможен лишь когда цель прыжка есть антигалактика, искривление пространства. Подробнее затрудняюсь объяснить. Я ведь гуманитарий. А затем произошло открытие победившего смерть. Он впервые с его мощнейшей электронной аппаратурой записал структуру одного из лишенных себя, его тела, его мозга, и воссоздал его. Так мы стали бессмертными. Тогда мы... Простите, но что это значит, лишенный себя? Это у нас высшая мера наказания. Лишение антенны. Ведь мы не убиваем. А что получается, когда удаляют антенны? До конца еще не раскрыто наукой. Я попытаюсь вам объяснить. Харисянин, как я уже вам говорил, в высшей степени коллективное существо. В присутствии других харисян он проявляет такие свойства и способности, которые никогда не проявляются в одиночестве. Эффект группы. Да, так для чего харисянину антенны? Без них он как бы не слышит мыслей других, не полностью их понимает. А вы разве воспринимаете мысли друг друга? Конечно, с помощью антенн. Антенны – орган исключительной чуткости. Это, кстати, и орган обоняния. Но это еще не все. Стоит отрезать харисянину антенны, как он полностью теряет способность творчески мыслить. Талант его гаснет, как пламя, залитое водой. Он уже не может быть ни ученым, ни инженером, ни архитектором, хотя знания его остаются. На память это не влияет, но воспользоваться знаниями он уже не может. Харисянин, лишенный антенн, или, как у нас говорят, лишенный себя, уже по существу никуда не годен. Он делает самую примитивную работу, а иногда и ту не может делать. Обычно такие харисяне долго не живут. Я молчал, подавленный. Мне стало жутко. Как объяснить эту жестокость? «Странное дело», — продолжал задумчиво Семен Семенович. Из совершенно одинаковых оплодотворенных яиц одной семьи развиваются порой совершенно не схожие харисяне. Наша наука так и не открыла, почему. Мутации – слабое объяснение. Понимаете, харисяне совершенно невообразимыми особенностями, чего у нас не терпели никогда. Особенностями, столь непонятными и непостижимыми, что приходилось этих харисян лишать антенны. Как страшно! Вы убивали личность и действовали без колебания и жалости. Рациональная жестокость. Семен Семенович долго молчал, отвернувшись. Взор его блуждал по океану. Потом он повернул ко мне голову. А разве человечество никогда не убивало личность? Разве вы уж так любите непохожих на других? Разве один из людей, кажется, он был императором, не сказал: «Мне не нужны гении, мне нужны верноподданные». Его потомки стали фашистами. Человечество так же нетерпимо к несогласным и непохожим, как и харисяне. «Как можно сравнивать?» — вскричал я с досадой. Как можно говорить о человечестве, имея в виду лишь антинародную власть?